Кеса и Марито. Ночь. Марито у глинобитной ограды глядит на луну и расхаживает по опавшим листьям, погруженный в размышления. Его монолог. Вот и луна вышла. Обычно я жду ее с нетерпением, но сейчас свет внушает мне страх. Я содрогаюсь при мысли, что этой ночью потеряю себя, что к завтрашнему дню уже стану убийцей. Стоит лишь представить, как эти руки обогреет кровь. Какое же проклятие ляжет на меня тогда, даже в моих собственных глазах? Собирайся я убить того, кто мне ненавистен, я, быть может, не мучился бы так, но сегодня я должен лишить жизни человека, которому ненависти не чувствую. Я знал его долгое время. Имя Ватару Саймон Но Дзё стало мне известно недавно, зато лицо, белое, со слишком мягкими для мужчины чертами, я помню с давних пор. Обнаружив, что он муж Кэсы, я сперва ревновал, но теперь от ревности не осталось и следа. И пусть Ватару мой соперник в любви, я не нахожу в себе ни злости, ни обиды. Отнюдь, я мог бы даже сказать, что мне его жаль. Когда я услышал от госпожи Карамагавы, как много усилий Ватару приложил, стремясь заполучить Кэсу, я и правда подумал о нем с приязнью. Разве не учился он, добиваясь ее руки, стихосложению? Когда я представляю любовные куплеты, написанные этим невозмутимым самураем, на губах у меня невольно появляется улыбка. В ней нет насмешки. Мужчина, который готов на такое ради женщины, трогает мое сердце. Быть может, его поклонение той, кого я люблю, в какой-то степени льстит и мне, ее любовнику. Впрочем, если уж на то пошло, правда ли я люблю Кэсу? Чувство к ней будто поделено надвое, прошлое и настоящее. Я любил ее еще до того, как она стала женой Ватару. Или думал, что люблю. Сейчас я понимаю, мои помыслы в то время не были полностью чисты. Ни разу не познав женщины, я желал тела Кэсы. Если мне будет позволено некоторое преувеличение, сама любовь к ней была лишь приукрашенным, окутанным романтическим флером, плотским влечением. В доказательство отмечу, через 3 года разлуки я все еще не мог забыть Кэсу. Но если бы я вкусил близости с ней, разве я помнил бы ее так долго? Как ни стыдно, я не решаюсь ответить «да». Моя последующая привязанность была во многом замешана на сожалении о том, что Кэса ни разу не стала моей. Храня в душе это мучительное чувство, я, наконец, вступил с ней в связь, чего так боялся и так ждал. И что же сейчас? Я спрашиваю себя вновь. Действительно ли я люблю Кэсу? Прежде чем я смогу ответить, придется вспомнить всю историю, как бы мне это ни претило. Во время церемонии освящения моста Ватанабе я вдруг столкнулся с Кэсой, которую не видел 3 года, и затем целых 6 месяцев всеми способами старался подобраться к ней поближе. Мне это удалось, и не просто удалось, наконец исполнилась моя мечта. Я познал ее тело. Однако чувство, которое владело мной тогда, это было не только сожаление, что я не был с ней близок. Когда я присел рядом с Кэсой на татами в доме госпожи Карамагавы, я понял, желание утратило остроту. Сноска. Татами. Традиционное покрытие для пола — тростниковые маты. К тому времени я уже бывал и с другими женщинами, и это, пожалуй, отчасти утолило мою жажду. Но главное — красота Кэсы поблекла. Передо мной была уже не та, кого я любил 3 года назад. Кожа утратила блеск, под глазами залегли темные круги, Щеки и подбородок утратили свой соблазнительный изгиб, словно его никогда и не было. Кажется, неизменными остались лишь глаза, большие, влажные, выразительные. Перемена во внешности Кэсы была ужасным ударом для моих чувств. До сих пор помню, как, увидев ее тогда, после долгой разлуки, я, пораженный, невольно отвел взгляд. Почему я, уже не жалея о потере Кэсы, решился вступить с ней в связь? Прежде всего, мной двигал странный азарт. Она сидела лицом к лицу со мной и нарочно говорила про своего мужа, расписывая, как любит его. А мне упорно казалось, все это пустые слова. Муж для нее — предмет хвастовства, — подумал я. Или, быть может, она говорит назло мне, не желая моего сочувствия. Одновременно во мне все сильнее разгоралось стремление разоблачить ее ложь. Впрочем, если бы меня спросили, с чего я взял, будто это ложь, если бы сказали, что я сам убедил себя в лживости Кэсы, мне было бы нечего возразить. Тем не менее, я твердо верил, она лгала. Да и теперь верю. В то же время охотничий азарт не был моим единственным чувством. Помимо него, стоит лишь заговорить об этом, и я краснею. Помимо азарта мной двигала чистая похоть. Не сожаление, что я до сих пор не познал эту женщину. Нет, чувство более низменное. Похоть ради похоти, для которой не имело значения, кто передо мной. Даже мужчина, покупающий услуги продажной девки в публичном доме, не опускается до такой грязи, как я в тот момент. Как бы то ни было, движимый всеми этими побуждениями, я возлег с Кэсой, или, правильнее сказать, обесчестил ее. Теперь, если обратиться к вопросу, заданному в самом начале, люблю ли я Кэсу? Впрочем, нет смысла спрашивать об этом вновь. Напротив, порой я ее ненавижу. Особенно после того, как все было кончено, и я заставил себя обнять ее, заливающуюся слезами. Кэса показалась мне еще больше бесстыдницей, чем я сам. Спутанные волосы, белила на покрытом испаренной лице, и душа, и тело, все в ней было безобразно. Если я любил ее раньше, в тот миг любовь исчезла навсегда. Если не любил, в моем сердце поселилась неведомая раньше ненависть. А потом... О! Ведь сегодня ночью ради женщины, которую не люблю, я должен убить мужчину, которому не питаю злобы. Мне некого винить. Я сам все сказал. Сказал без обиняков, собственными устами. Давай убьем Ватару. Стоит вспомнить, как я прошептал это, склонившись к ее уху, и я начинаю сомневаться, не безумие ли мной овладело. И все же я прошептал, сквозь зубы, вопреки себе самому. Сейчас, думая об этом, я и сам не понимаю, что меня подтолкнуло. Если поразмыслить хорошенько, чем сильнее я презирал эту женщину, чем больше ненавидел ее, тем сильнее мне хотелось ее унизить. А не лучший ли способ для этого предложить убить мужа, чью любовь она так превозносила, и заставить ее волей-неволей согласиться? Потому-то, наверное, я будто в кошмарном сне и подбивал ее на преступление, которого вовсе не хотел совершать. Если же счесть, что и этих мотивов недостаточно, остается заключить, я поддался неведомой силе, назовем ее дьяволом, которая направила меня на путь преступления. Так или иначе, я вновь и вновь настойчиво шептал свои слова на ухо Кэсе. Прошло какое-то время, прежде чем она вдруг подняла голову и покорно согласилась с моим планом. Меня удивило, с какой легкостью она это сделала. Взглянув ей в лицо, я увидел, что ее глаза горят странным огнем, какого я раньше не видел. «Прелюбодейка!» — ясно читалось в них. Одновременно я ощутил нечто вроде разочарования. Внезапно перед моими глазами встал весь ужас задуманного. Не стоит и говорить, что меня все время мучило отвращение к виду этой распущенной, поблекшей женщины. Если бы я только мог, я бы прямо там сразу же разорвал уговор с ней и заставил бы неверную испить чашу унижения до дна. Быть может, так я успокоил бы свою совесть за праведным гневом, забыв о собственном грехе. Но я был не в силах. Когда она пристально взглянула мне в глаза и мгновенно переменилась в лице, будто смогла прочесть, что у меня на сердце. Признаюсь честно, я испугался и потому угодил в ловушку, пообещав убить Ватару и назначив для этого день и час. Я испугался мести Кэсы. Даже теперь страх сжимает в тисках мою душу. Можете сколько угодно смеяться над моей трусостью, вы ведь не видели Кэсу в тот момент. Если я откажусь, она прикончит меня, пусть и чужими руками, раз так, лучше уж я сам убью Ватару. В отчаянии, подумал я, глядя в глаза Кэсы, плакавшей без слез, когда же я поклялся, она, опустив глаза, улыбнулась, и на бледной щеке появилась ямочка. Разве это не доказывало, что боялся я не зря? О, из-за этого проклятого обещания я уже запятнанный грехом собираюсь обременить нечистую совесть еще и убийством. Если сегодня ночью я нарушу слово, нет, я не могу. Во-первых, я дал клятву. Кроме того, я уже говорил, я боюсь мести. Но есть и нечто другое, большее. Что же? Какая великая сила толкает меня, труса, на убийство ни в чем не повинного человека? Я не знаю. Не знаю, но, быть может... Впрочем, нет. Я презираю эту женщину, боюсь ее, ненавижу. И все же, быть может, дело в том, что я люблю ее. Марита умолкает, но продолжает расхаживать из стороны в сторону. Светит луна. Откуда-то доносится песня. В человечьем сердце непроглядный мрак, в нем огонь желаний ярко запылал, вспыхнет и сгорает, гаснет без следа. Вот и жизнь земная, краткая, прошла. Часть вторая. Ночь. Кэса в своей спальне отворачивается от светильника и кусает рукав, погруженная в размышления. Ее монолог. «Придет? Не придет? Мне не верится, что он может не прийти. Но вот уже луна заходит, а я по-прежнему не слышу звука шагов. Неужели передумал? Если он не придет... О, мне, словно распутной девке, придется поднять горящее от стыда лицо и взглянуть в глаза новому дню. Разве мне достанет для этого дерзости и злонравия? Я буду словно труп, брошенный на обочине, униженный, попираемый ногами, выставленный на всеобщее обозрение в своем сраме, но обреченный на немоту. Случись со мной такое, даже смерть не принесет избавления». Нет-нет, он обязательно придет. С тех пор, как я заглянула ему в глаза при нашей последней встрече, я не могу думать ни о чем другом. Он боится меня, ненавидит, презирает и при этом боится. Ради меня он, может, и не пришел бы. Он придет ради себя, придет движимый себелюбием, точнее, отвратительной трусостью, которая порождена его себелюбием. Потому я и говорю сейчас, я уверена, он будет здесь. Ой, я несчастная. Какой уж тут ради меня. 3 года назад я знала, что могу рассчитывать на себя, на свою красоту. И даже после, еще совсем недавно, вплоть до самой нашей встречи. В тот день, когда я столкнулась с ним в доме у тети, мне хватило одного взгляда, чтобы прочитать в его душе. Он считает меня... безобразный. Он смотрел на меня, как ни в чем не бывало, говорил ласковые слова, желая меня соблазнить. Но разве может утешиться словами сердце женщины, которая уже поняла? Она уродлива. Это было унизительно, страшно, больно. Как-то еще ребенком я, сидя на руках у кормилицы, увидела лунное затмение и перепугалась. Так вот, тот ужас не идет ни в какое сравнение с нынешним. Все мои мечты разом испарились. Мне осталось лишь одиночество, непроглядное, как дождливый рассвет, и я, содрогаясь от него, отдала свое тело, уже почти мертвое, этому человеку. Человеку, который не любит меня, который ненавидит и презирает меня, который одержим похотью. Выходит, я, увидев собственное безобразие, не смогла вынести одиночество? Пыталась обмануть себя минутной вспышкой страсти, прижимаясь лицом к чужой груди? Или, быть может, и мной, как этим человеком, двигала похоть? От одной мысли мне становится стыдно, стыдно! Стыдно, какой же ничтожной я чувствовала себя, когда мое тело, наконец, высвободилось из его объятий. Как я не сдерживалась, пытаясь не заплакать от гнева и тоски, слезы текли безостановочно. Меня печалил не только нарушенный обет верности, мучительнее всего было сознание. Меня ненавидят и презирают, будто покрытую паршой собаку. И что же я сделала? Сейчас, когда я думаю об этом, воспоминания кажутся далекими и смутными, будто все случилось давным-давно. Пока я всхлипывала и заливалась слезами, я почувствовала, как усы этого человека касаются моего уха, как его горячее дыхание обжигает кожу, и услышала шепот: «Давай убьем Ватару». Едва прозвучали эти слова, я вдруг почувствовала, что оживаю. Сама до сих пор не могу понять, почему. Оживаю? Да, это была вспышка жизни, столь же яркая, сколь свет луны, если его можно называть ярким, и столь же далекая от настоящей жизни, как свет луны далек от солнечного. Тем не менее, разве его страшные слова меня не утешили? Разве я не женщина, которая счастлива от любви мужчины? Так счастлива, что готова убить собственного мужа? Какое-то время я продолжала плакать, одинокая, живущая лишь отраженным лунным светом. А потом? Потом? В какой момент я согласилась на убийство? Лишь тогда я впервые вспомнила про мужа, говорю без лукавства. Впервые. До тех пор я думала лишь о себе и своем унижении, но тут мне вспомнился муж, такой застенчивый. Нет, даже не он сам. У меня перед глазами встала его улыбка. Наверное, когда я ее вспомнила, в моей голове и сложился мгновенно план. Я решила умереть, и это решение принесло мне радость. Слезы остановились, я подняла голову и посмотрела тому человеку в лицо. Однако стоило мне прочитать в его душе, как я безобразна, и радость мгновенно улетучилась. И тогда я опять вспоминаю тьму лунного затмения, которое видела, сидя на руках у кормилицы. Все чудовища, которые таились под покровом моей радости, махом вырвались на свободу. Оттого ли я собираюсь сейчас подменить собой мужа, что люблю его? Нет, это лишь удобное объяснение. На самом деле я пытаюсь искупить измену. Убить себя самой мне не хватает мужества, но мной движет низменное стремление выглядеть хоть немного лучше в чужих глазах. Впрочем, на меня никто не обратит внимания, и в действительности я еще отвратительнее, еще безобразнее. Подменив собой мужа, разве не хочу я отомстить тому, другому мужчине за его ненависть, за его презрение, за то, что была для него лишь игрушкой? Доказательство тому, когда я смотрю в его лицо, странное, похожее на лунный свет, оживление гаснет, и мою душу сковывает тоска. Я умру не ради мужа, я умру ради себя. Умру, ибо сердце мое ранено, а тело осквернено. Я не только жить не могу достойно, я не могу и достойно умереть. Но даже такая, без достойной причины, смерть куда желаннее, чем жизнь. Улыбаясь через силу, несмотря на печаль, я вновь и вновь соглашалась на убийство мужа. Тот, другой, догадлив. По моим словам, он понял, как я с ним поступлю, если он нарушит обещание. А значит, он не может не прийти. Он ведь дал клятву. Что это? Ветер? Стоит подумать. Я больше не буду страдать, как страдала с того самого дня. И мне становится легче. Завтрашнее утро прольет холодный тусклый свет на мое бездыханное тело, и муж, который увидит меня, нет, о нем я не буду думать. Он меня любит. Но эта любовь ничего не может изменить. Мое сердце с давних пор отдано одному человеку, и сегодня он придет убить меня. Мне хочется скрыться даже от света фонаря. Такую боль причинил мне мой возлюбленный. Кэса тушит фонарь, вскоре в темноте раздается слабый звук, отодвигается створка окна. В комнату проникает бледный свет луны. Март 1918 года.